Глава 4. Завоевание Ливонии. Исторические прецеденты. Ливония в XVI веке. Московское завоевание. Вмешательство Европы. Раздел 1. Исторические прецеденты. Борьба из-за обладания Балтийским морем в XVI веке была спором между наследниками. Наследство это осталось от Ганзы, Великой политической и торговой конфедерации, разоренной открытием нового света и безоружной перед алчностью соседей. Столкновение имело грозный характер благодаря тому, что притязания предъявили такие державы, как Швеция, Дания, Россия и Польша. На карту ставились торговые, промышленные, культурные и религиозные интересы. До 1540 года Москва играла подчиненную роль, выступая только помощницей двух скандинавских держав. Но в это время общий враг, ганзейцы, были почти побеждены, и недавние союзники начали неизбежную борьбу из-за дележа добычи. Исторические основания московских домогательств были самыми древними. В летописи Нестора можно найти указание на то, что Ливония и Эстляндия составляли часть Древней Руси. Перечисляя народы, подчиненные власти варяжских князей, летописец говорит о ливах и чуди, обитавших на побережье Балтийского моря. Указания эти, впрочем, весьма проблематичны. Первая достоверная попытка русских утвердиться в Ливонии относится к 1030 году, когда Ярослав Мудрый основал в стране чуди Юрьев. Но вскоре здесь пришлось столкнуться с соседями, семигалами, и владение стало непрочным, а в следующем столетии с появлением немцев возникло более опасное соперничество. История немецкой колонизации в Ливонии связана с основанием Любека Генрихом Львом в 1158 году. Купцы нового города в поисках пути в скандинавские земли и на Дальний Восток стали колумбами этой Второй Америки. Тогда и возникло соперничество между немцами, русскими и скандинавами из-за обладания устьями Двины, связанной уже с речной сетью Руси и даже с бассейном Днепра. Ключ находился в Ливонии, и отсюда началась немецкая колонизация при помощи тевтонских миссионеров. Во второй половине XII века августинский монах Мейнгард построил около города Юкскюль церковь, где появилась резиденция епископства и новый военный центр. Преемник Мейнгарда, епископ Бертольд, цистерцианец, был прилатом в духе Барбароссы. Опоясанный мечом, он больше служил ему, чем кресту. В 1198 году, получив папскую буллу на крестовый поход, он появился в устье Двины во главе флота и армии. После целого ряда успехов и неудач окончательную победу одержал только третий епископ – Альберт, происходивший из одной знатной бременской фамилии. Он основал Ригу и орден меченосцев. Организованные по образцу тамплиеров, меченосцы были в меньшей непосредственной зависимости от папы. Со своим гроссмейстером, жившим в Риге, капитулом, состоявшим из пяти главных начальников, и со всеми своими рыцарями, одинаково подчиненными власти епископа, новое братство образовало весьма централизованную организацию. Однако светские и монашеские элементы недолго жили в согласии. В завязавшейся скоро борьбе орден развил материальную и политическую стороны своей организации в ущерб своему духовному назначению. Это принесло ему гибель при встрече с другими соперниками. Рядом с этими рыцарями в белых плащах с красным крестом в соседней Пруссии появились черные кресты рыцарей Германа Зальца. Это была ветвь ордена Госпиталя Святой Марии в Иерусалиме, преобразованных в 1191 году папой в орден госпитальеров и обращенных в 1198 году германскими князьями в духовно-рыцарский орден. В 1225 году герцог Мазовецкий и Куявецкий Конрад призвал этот орден себе на помощь, чтобы обратить в христианство язычников-прусов, и наделил его славянской землей. В следующем столетии святая Бригитта открыла злодеяния этих лжеапостолов, сражающихся только для того, чтобы питать свою гордость и дать простор своим страстям. Гордость и алчность делали тесной для них их область, и соседняя Ливония казалась им желанной добычей. В 1236 году неожиданный случай создал для осуществления их намерений благоприятные условия. Меченосцы были почти совершенно уничтожены в битве с ливонцами. Желанное для обоих орденов слияние было решено в Риме, и красные кресты исчезли. Но и при этой новой комбинации все-таки пришлось поделиться с соседями. В 1238 году Дания получила Ревель, Гарьен и Вирланд. В 1242 году, после кровопролитного столкновения на Чудском озере с войсками Александра Невского, черные кресты, распространившиеся уже вдоль финского побережья, должны были отступить и оставить свои недавние приобретения. В конце XIII века орден должен был считаться с другим враждебным элементом. Развившаяся к этому времени буржуазия выступила против рыцарей в защиту епископов. Но она была побеждена, и в первой половине XIV века рыцари торжествовали еще более славную победу. Под их исключительной властью объединились Ливония, Курляндия и Эстония. Дания сохранила права на свои старые приобретения только номинально и заставила признать их позже. Однако торжество продолжалось недолго. В следующем веке на сцену выступила Польша. 1 сентября 1435 года войска ордена и русско-литовские отряды Свидригайла нанесли друг другу полное поражение. Эта братоубийственная борьба была искусно вызвана Польшей. В то же время прусские черные кресты подверглись большой опасности. 15 июля 1410 года в достопамятной битве была утолена 200-летняя вражда, чтобы, возвратившись потом, вечно существовать в другой форме. На этот раз более правильно разделенный германский мир и славянский выставили один перед другим лучших своих воинов. Это был великий день Грюнвальдского боя, когда цвет тевтонского рыцарства пал под напором польско-литовской армии Ягелла и Витальда. Могущество ордена рассыпалось в прах на кровавом поле этой эпической битвы. Польша подвергала большому риску свою судьбу. Орден был готов заключить союз против нее даже со славянами, хотя от нее получил все, чем обладал. Он обращался с ней как с наследственным врагом и не останавливался ни перед какими средствами, чтобы погубить ее. Еще в предыдущем веке он уже работал над тем, чтобы склонить Швецию, Венгрию и Австрию принять план раздела Польши. Первый план этого рода. Орден всеми силами старался воспрепятствовать слиянию Польши с Литвой и усвоил политику, которой потом держала светская Пруссия. Он находил средства отплатить своему благодетелю союзом с Москвой. Грюнвальдская битва на некоторое время ликвидировала эти счеты. Принужденные в следующем году в Торне принять условия мира, по которому сокращались их прусские владения, рыцари почувствовали, что им и в Ливонии угрожает то же самое польско-литовское соглашение, которое они пытались разрушить, а союз с Москвой был лишь мечтой отдаленного будущего. А теперь нужно было оказать сопротивление усилению московского влияния в Ливонии. В 1483 году было заключено перемирие между воюющими, но прежде чем истек срок его, русские начали строить у устья Наровы на восточном берегу Ивангород, свою Нарву, угрожающую Тевтонской, расположенной на другой стороне. В то же время орден переживал состояние разложения в своей внутренней организации, чему оказала большое содействие реформация, особенно после перехода на ее сторону Альберта Бранденбургского, бывшего гроссмейстером с 1510 года. В 1525 году, когда после одной неудачной войны Альберт признал над своим секуляризованным государством сюзеренитет Польши, Ливония на Вольмарском Ландтаге обнаружила подобное же намерение. Но у главы ливонских рыцарей Вальтера Плеттенберга не хватило на это решимости. В то же время протестантство распространялось из городов с неудержимой силой, потрясая устои братства, проникая даже до епископских дворов и оставляя в стране только внешность католических установлений. Страна впала в анархию. Катастрофа была неизбежна. В 1554 году преемник Плеттенберга Фюрстенберг заключил союз с Москвой. Но в 1557 году, несмотря на обнаруживаемое им презрение к Польше, он должен был явиться в Позвол королю Сигизмунду Августу и заключить с ним оборонительный и наступательный союз против Москвы. Тогда стало ясно, что Ливония сделается ареной, на которой соседи будут оспаривать друг у друга свои интересы. Ей уже больше нечего было спасать, даже чести.